Интермедия третья. Хранилище. Мир продолжал меняться. Гольфстрим практически исчез, круто повернув на юг и оставив Западную Европу и Северную Америку с положенными для их широты температурами, то есть такими же зимами, как в России. Но к середине лета стало ясно, что новый ледниковый период на планете не наступил. У оставшихся в живых ученых не было возможности производить точные наблюдения, но кое-какие теории они строили. Например, что климат Земли сам собой провел сложную балансировку и пришел хоть и к неустойчивому, но равновесию. Потому что парниковый эффект уравновесил изменившееся альбедо, покрытое льдом Земли. Грегори Линдерман поднялся на плоскую вершину ледяного тороса, возвышающегося над заливом, и провел рукой в теплой перчатке по аккуратно подстриженной бородке, чтобы убрать с нее иней и снежинки. Когда-то он был одним из тех, кто контролировал всю торговлю природными алмазами в мире. Теперь алмазы были не нужны ни для техники, ни для сережек и колье, но власть у него осталась. Он был одним из Совета 300, представителем древнего клана Ротшильдов. Хоть и носил другую фамилию, и это было куда важнее, чем его прежняя должность в ЦРУ. Теперь он был замом шефа Объединенной службы безопасности и фактическим руководителем арктической экспедиции. Небо, где еще недавно стрекотали транспортные вертолеты, было девственно чистым. Эвакуация тыловой базы в поселке Лонгирбин была уже завершена, и их группа из 30 человек была последним представителем сил коалиции на острове. Подождав еще пару минут, Грег связался по рации с руководителем группы логистики. Тот рапортовал, что погрузка контейнеров с образцами в трюмы рефрижераторного судна завершена. Вот и отлично. В этот момент над фьордом поплыл басовитый гул. Это дал гудок буксир, который выведет грузовое судно из бухты. Где-то там, за пеленой тумана, атомный ледокол «Викинг», реквизированный у норвежцев, уже расчищал дорогу для конвоя. Охранять ценный груз будет целая флотилия. Эсминец и 4 корвета, бывших ВМФ США. И 2 британских дизельных подлодки. Хранилище судного дня было разграблено и выпотрошено. Именно в этом состояла настоящая цель оккупации Шпицбергена, где до сих пор белых медведей было больше, чем людей. Здесь, в горе Плата-Бергет, в 1000 километров от Северного полюса под вечной мерзлотой, было оборудовано высокотехнологичное хранилище семян. Его создавали на тысячелетия, как резервный диск для цивилизации. Но и в ковчег с резервными запасами флоры, который позволил бы возродить мировое сельское хозяйство после глобальной катастрофы или всепланетного неурожая. Вряд ли кто-нибудь думал, что оно так быстро понадобится. Здесь, за тяжелыми стальными воротами в конце 100-метрового тоннеля, в герметично опломбированных контейнерах находилось 5 миллионов образцов, или 3 миллиарда семян. Были здесь и уникальные сорта, без которых в новом мире было бы трудно. Устойчивые к морозам, болезням, радиации. Максимальная продолжительность их хранения составляла 10 тысяч лет. Благодаря этим запасам, даже в случае исчезновения всех растений на Земле, их впоследствии можно было бы воспроизвести. Норвежский проект был международным, и самые качественные семена доставлялись в хранилище со всего мира. «Неужели они думали, что воспользоваться этим смогут все?» – подумал Линдерман и бросил в снег незажженную сигарету. Он в который раз бросал курить. Хранилище было построено в поясе вечной мерзлоты неспроста. Хотя все системы, которые обеспечивали оптимальную температуру для жизни семян, успели выйти из строя к моменту их прибытия, естественная окружающая среда Гренландии сама поддерживала нужную температуру. Это хранилище было единственным. Еще одно, Millennium Seed Bank, находилось в Великобритании, в графстве Западный Суоссекс. Там они уже побывали. Здесь, в безлюдной ледяной пустыне, работать было несравненно легче, чем в погруженной в анархию и затопленной беженцами с континента Южной Англии. Там экспедиция столкнулась с противодействием. Оказалось, что в старушке Англии больше исламских боевиков, чем в Афганистане. И если пакистанцы с автоматами Калашникова не были экзотикой для американских морпехов, то славянские наемники с винтовками британской армии в лондонском порту были. Оказалось, охрана какого-то ошалевшего от собственной наглости русского олигарха пыталась захватить круизный лайнер, на который уже наложил руку сам лондонский имам. И с той, и с другой стороны было по паре сотен бойцов, и в ход шли гранатометы и тяжелые пулеметы. Этот шум в порту мешал нормальной высадке, поэтому с десантного корабля типа «УОСП» «Оса» взлетел вертолет и покрошил в капусту и тех, и других, заодно отправив на дно и сам предмет спора. Дела экспедиции были почти закончены, оставалась одна мелочь. Прощальный подарок самым неприспособленным к демократии народам Евразии. Новый мировой порядок установился очень быстро. Почти все, кто мог в перспективе навредить ему, были уничтожены. Всех нужных вывезли и собрали в новом месте. Ничто не могло помешать построить на земле Австралии новую цитадель, чтобы алмазный сердечник золотого миллиарда снова устремился к небесам. Даже дефицит природных ресурсов, в Австралии нет ни нефти, ни газа. Но для снабжения метрополии энергетическим сырьем достаточно содержать 2-3 укрепленных форпоста, ведь Oil Peak остался в прошлом. Из-за уменьшения населения в 100 раз, а парка автомобилей в 1000, доступных углеводородов должно хватить надолго. А там можно поработать и над усовершенствованием синтеза моторного топлива из угля. Его в Австралии более чем достаточно. А потом сценарий «Ковчег» плавно перетечет в сценарий «Новый Рим», где на 20 миллионов чистых в Австралии будет приходиться 500 000 000 нечистых в остальном мире. Эти чистые – в основном англосаксы. Впрочем, аналитики Центра стратегического планирования не исключали возможности разбавить их генофонд кровью каких-нибудь маори, чтобы не вырождались и были покрепче и позлее. Да, в дивном новом мире можно на полную мощность задействовать все достижения евгеники. Впрочем, умные головы в центре говорили, что такое количество плебеев – это слишком много, и предлагали способы уменьшить демографическое давление. Одним из способов было бактериологическое оружие для Южной Америки и Африки. Другим была программа «Санация» для Евразии. Наверное, ее авторы обладали хорошим чувством юмора. Это же надо назвать оздоровлением искусственное радиоактивное заражение. И пусть программа не могла полностью стерилизовать Евразию, но сделать так, чтобы в ближайшую 1000 лет смертность здесь превышала рождаемость, она могла. Радиологическое оружие может быть не только кобальтовой бомбой. Есть варианты и дешевле. Русские хорошо сделали, устроив в географическом центре континента всемирную ядерную свалку. Осталось только сорвать крышку с этого помойного ведра, а потом в дело вступят хаотические перемещения воздушных масс. Облако, конечно, рассеется, но не раньше, чем тяжелые изотопы выпадут с осадками на расстояние до 5-7 тысяч километров от хранилища. А это территория от Бреста до Пекина. И от Верхоянска до Тегерана. Через полчаса погрузку закончили, и конвой двинулся к далеким берегам. На всем острове Шпицберген осталось несколько сотен коренных жителей. Их ждала судьба викингов из первых поселений на Гренландии, брошенных метрополией на голодную смерть во льдах. На обратном пути союзная эскадра нанесет ракетный удар по окуклившейся Финляндии, чтобы заставить хитрых финнов поделиться запасенным продовольствием. А вокруг правила свой бал смерть. Мегаполисы стали городами-призраками, и с рассветом огромные массы людей пришли в движение по всему земному шару. Этот процесс разворачивался стихийно. Никто не руководил им, кроме инстинкта и желания жить. Люди покидали разрушенные города. Там, где было возможно, они шли на юг, движимые вроде бы логичной мыслью, там теплее и есть еда. Пустые надежды. Узкие приморские полосы были и так перенаселены, а для многих обитаемых регионов юг – это пустыни или горы. Некоторые, впрочем, потянулись на север, на запад и на восток. Их судьба была одинаковой. В среднем из 100 человек, покинувших уничтоженный мегаполис, половина погибала, не пройдя и 20 километров. Иногда среди этого хаоса возникали островки упорядоченности. Там, где было и удобное расположение, и концентрация людей, умеющих работать руками и обращаться с оружием. Правда, многие из них, сумев пережить зиму, вскоре погибли от болезней, голода, нападений тех, кому повезло меньше. Но, по крайней мере, два бастиона в Западной Сибири держались лучше других. Ядерная любовь.